Пальжалык. Когда? В декабре. Праздник посвящается гренландскому киту. Этому? Да. А почему не сейчас? Праздник, он надолго, просто сказала она. А вдруг завтра на охоту? Завтра моржи придут. Пока охота не кончится, нельзя праздновать. «Делу время, потехе час», — подумал Маркин. «Все правильно». «Праздник будет зимой. Приезжай», — повторила она. Вере кивнул. Маркин вздохнул, сказал неуверенно. «Как выйдет, постараюсь». «Идемте домой», — предложила Аминак. «Сидеть холодно». Все встали и неторопливо пошли по тропинке в гору домой. И опять, как и днем, поймал себя Маркин на мысли, что Аминак радостно идти вот так неторопливо с ними, с двумя мужчинами, с настоящими охотниками. Костры на берегу горели долго. Изредка мелькали тени людей у тихого моря. Кто-то уходил, кто-то приходил к огню. До самого утра люди не оставляли кита в одиночестве. Утром костры погасли. К киту прибежали дети. Третье. Бум-бум-бум-бум. Глухо заговорил саяк. Бум-бум, бум-бум, вторил ему чуть звонче в соседнем доме. Люди, слышите, скоро праздник больших танцев, праздник, посвященный гренландскому киту. Идите скорее к Аглиют им Тугмит, туда, где в землю врыты челюсти кита, вешало, идите туда. Там стоит Еранга им Тугмит, там будет праздник. Слышите, Атусиматахтук, Атусиматахтук. Составитель песен и танцев принялся за работу. Скоро праздник, потерпите. Составитель танцев уже работает. Ждите, готовьтесь, готовьте свои песни. Род им Тугмит — хозяин праздника, потому что Вири из этого рода. А это он, им Тугмит Вири, добыл кита. Он — великий наблюдатель и охотник. Это праздник рода, но на него будет приглашено все село. Готовьте, женщины, нарядную одежду для себя и мужей, для детей своих. А пока юноши надевают самую старую одежду, надевают облезлые меховые штаны мехом вовнутрь, рваные кухляночки, по лицу проводят сажей от жирника полосы, отрезают от шкурки пса или лисицы нос или всю пасть, надевают маску зверя. Смешно на них глядеть. И сами они такие веселые, бегают по селу из дома в дом, извещают о начале праздника, приглашают, кричат с самого порога. «О-ок! Камай сайхси! О-ок! Там в Еранге бросьте саяки!» «Эй!» — отвечают обрадованные хозяева. «Сейчас!» А юноши бегут дальше, и всем становится весело. И только слышно у следующего дома. «О-ок! Камай сайхси!» Вот время проходит, и собираются все в Еранге. Ее специально построили для праздника. Большую Ерангу, чтобы вместила всех. Бум-бум-бум-бум! Ведет свою песню саяк, пробует голос. Вири и капитан Байдары, и стрелки Гребцы байдары садятся рядышком на лавочке в зеранге –